Глава 7. Отстаивай свою позицию. Делай то, в чем ты убежден. Потратив время на то, чтобы открыть почему и сформулировать наши как, мы, наконец, начинаем путешествие. Далее идет довольно сложная часть. Мы должны действовать, исходя из наших установок. Мы должны воплотить их в жизнь. Мы должны поделиться ими. Поделитесь своим почему. Простое знание нашего «почему» еще не гарантирует нам его комфортного использования. На самом деле, большинство из нас руководствуется своим «что». Так мы биологически запрограммированы на всю нашу жизнь. Это то, чему нас научили, то, что было смоделировано для нас. Вы можете обнаружить, что передать другим вашу цель, жизненное кредо или убеждение, не так-то просто. Если вы уже с этим столкнулись, знайте, вы не одиноки. Помните, как вы учились ездить на велосипеде? Сначала было очень неловко. Каждый раз, повторяя попытку, вы пробовали найти новую тактику сохранения равновесия. Вы по-разному жали на педали, с разной силой давили на тормоза и изо всех сил пытались посмотреть, куда вы едете, хотя гораздо больше волновали вас ваши действия. Вероятно, вы даже несколько раз свалились с велосипеда, но вновь оседлали его и снова повторили попытку. И опять, и опять. И вот сегодня вы уже летите по дороге, даже не задумываясь об этом. Попытка начать с «почему» ничем не отличается. Как только вы ухватите суть, это станет для вас так же естественно, как кататься на велосипеде. Мы считаем, что лучшее место для практики среди незнакомых людей. При первой встрече вас почти всегда спрашивают, чем вы занимаетесь. Это ваша возможность начать с «почему». Запомните, с этого момента незнакомцы в самолетах, болтуны на коктейль-вечеринках и все, кто между ними, представляют собой ваш метафорический велосипед. Вы можете процитировать формулировку своего «почему» слово в слово, а можете попробовать иные варианты этого заявления, подкрепив его историями, чтобы придать ему смысл в глазах других. Возьмем, к примеру, Саймона. «Я вдохновляю людей делать то, что их вдохновляет, чтобы вместе мы могли изменить наш мир». Это формулировка его «почему» слово в слово. Но иногда он говорит: «Я работаю с руководителями, помогая им создавать компании, которые на первое место ставят людей. Я считаю, что подобный подход, если его будут придерживаться большинство корпораций, может изменить наш мир». Он также часто использует формулировку своего видения, чтобы начать разговор. Или он может сказать в разговоре о своей практике: «Мы представляем себе мир, в котором подавляющее большинство людей просыпаются с желанием идти на работу, где они чувствуют себя в безопасности и возвращаются домой в конце дня, удовлетворенные тем, что они сделали». Каждый продукт, который мы производим, каждое партнерство, которое у нас есть, и все, что мы делаем, это воплощение нашего видения в жизнь. Итак, вы поняли. Речь идет не о том, чтобы использовать точные слова вашей формулировки «почему», хотя с них тоже можно начать. Речь идет о поиске способов поделиться тем, кто вы есть и каково ваше кредо. Опасность. Как только вы узнаете свое «почему», у вас появится выбор жить с ним каждый день, последовательно предпринимая действия, которые согласуются с тем, что вы декларировали, или просто о нем помнить. Увы, если вы слишком часто говорите одно, а делаете другое, вы рискуете потерять доверие окружающих. Когда то, что мы говорим, и то, что мы делаем, соответствует тому, во что мы верим, мы полностью живем в «почему». Вы готовы отстаивать свою позицию? Если первые пару раз вы попробуете следовать своему «почему» и не увидите в ответ реакции, на которую надеялись, не позволяйте себе отчаиваться. Во время написания этой главы мы не раз вспоминали о некоторых затруднительных ситуациях, связанных с нашими первыми попытками жить в соответствии со своим кредо. И вот что мы поняли. Всегда легче оглядываться назад и смеяться после того, как вы овладели навыком. Мы не знаем никого, кто избежал бы ситуации, когда его первые попытки поделиться своим «почему» вызывали у собеседника такую реакцию, будто у говорящего выросло три головы. Это похоже на падение с велика. Потом это пройдет. Если на вашу историю отреагировали именно так, это может означать только две вещи. Либо вас не совсем поняли, либо все получилось отлично, но не вызвало резонанса у человека, с которым вы разговаривали. В первом случае все просто. То, что вы хотели сказать и что на самом деле рассказали, скорее всего, не совпало. Это опять же как с велосипедом. Места, куда вы хотели поехать и где в конце концов оказались, не совпали. А что касается второго случая, не стоит забывать, что «почему» является фильтром. Когда вы начинаете с «почему», это привлекает людей, которые верят в то же, во что верите вы, и отталкивает людей с иными взглядами. Если человек вежливо заканчивает разговор или меняет тему, вероятно, ваше «почему» не нашло у него отклика. Это прекрасно. Вам не стоит тратить кучу времени на общение с теми, кто не верит в то, во что верите вы. Это просто означает, что где-то есть другой человек, с которым у вас может состояться глубокая и содержательная беседа. Ищите его. Поделитесь племенным почему. Одним из наиболее эффективных способов обмена информацией внутри организации является создание возможности для других слышать и находить вдохновение в почему. Постепенно это «почему» станет органичным для всех сотрудников, и они также начнут применять его на практике. А если ваше племя настолько велико, что не все смогли участвовать в тренинге поиска «почему», у вас, вероятно, появился вопрос, каков наилучший способ поделиться новоиспеченной стратегией со всеми остальными? С чего стоит начать? Ниже приведен подход, который мы использовали, чтобы помочь людям поделиться «почему» с другими членами племени, которые не участвовали в процессе его обнаружения. Вы также можете использовать этот подход для новых сотрудников или партнеров, убедив их, что «почему» племени сохраняет жизнеспособность, когда организация растет. Это простой трехэтапный процесс, продолжительностью от 3 до 4 часов, проводимые с 5-10 людьми одновременно. Модератор вашего тренинга по поиску «почему» может стать хорошим кандидатом для проведения этого семинара. Вот дорожная карта. Каждый шаг — это направляемая беседа, которая проводится в условиях, подобных тем, которые рекомендовались для тренинга по поиску коллективного «почему» в главе 4. Руководство семинаром. Кто должен присутствовать? Мы рекомендуем участие на добровольной основе. На ранних этапах поиска «почему» вам нужны первые адепты, люди, которые заинтересованы и воодушевлены участием. Помните закон диффузии инноваций, о котором говорит Саймон в книге «Начни с почему». Первые приверженцы инноваций будут с энтузиазмом распространять их вокруг себя. Если это возможно, начните с людей, которые с наибольшим энтузиазмом отнеслись к поиску «почему». Они помогут вам адаптировать идею для всей организации. Использовать этот подход будет быстрее и дешевле в сравнении с формальным корпоративным распространением информации сверху вниз. Если вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно иметь в аудитории несколько человек, которые не вошли в когорту первопроходцев, приложите все усилия, чтобы выбрать самых активных сотрудников. Необходимо, чтобы большинство членов новой группы тоже стремились стать частью этой новой и захватывающей вехи в истории организации. Шаг первый. Поделитесь опытом открытия «почему» от 60 до 75 минут. Открывая семинар, расскажите про «золотой круг» и концепцию «почему». Некоторые участники, возможно, уже слышали что-то об этих идеях, но большинство все-таки начнет с нуля. Каждому в группе нужно будет сформировать основополагающее понимание того, что значит начать с «почему». Вы можете использовать бесплатные слайды, доступные на startwithwhy.com, или показать видеозапись TED Саймона. После того, как вы изложите концепцию «золотого круга», пригласите одного или двух участников тренинга по поиску «почему», чтобы поговорить об этом. Объясните им заранее, что они не должны сразу начинать с раскрытия «почему». Вместо этого пусть они сообщат своим коллегам, что они чувствовали в процессе работы над формулировкой. Пусть эти члены команды возьмут на себя проведение большинства бесед. Если вам нужно помочь им выступить, вот некоторые вопросы, которые должны быть у вас под рукой. Выберите те, что вам нравятся, и не стесняйтесь добавлять свои собственные. Расскажите, что происходило на тренинге по поиску «почему». Какие истории, рассказанные вашими коллегами, вызвали у вас особый отклик? Назовите некоторые из главных пунктов сессии. Как реагировала группа? Что нового вы узнали о своей организации или коллегах? Как то, что вы услышали во время воркшопа, повлияло на ваше самоощущение в организации? Что вас больше всего вдохновило в процессе поиска «почему»? По мере того, как ваши докладчики будут выступать, другие члены группы, вероятно, захотят задать им вопросы. Поощряйте всех к участию в беседе и позвольте разговору течь свободно. Чем больше группа проявляет активность в обсуждении, тем больше понимает в итоге ценность «почему» и тем больше она способствует успеху семинара. У этой части упражнения нет ограничения по времени, так что не спешите. Почувствуйте энергетику аудитории. Когда обсуждение естественным образом остановится, это может быть через 15 минут после начала, через 30 минут или более, вы можете перейти к шагу второму. Шаг второй. Воспитание принятия почему. 45-60 минут. Вскоре вы поделитесь формулировкой «почему», подготовленной на тренинге. Лучший способ начать — это представить ее структуру. Глагол в инфинитиве — «чтобы». Вклад плюс воздействие равно «почему». Объясните участникам, что формулировка «почему», с которой они скоро познакомятся, была обнаружена, не создана, через темы, идеи, которые возникли из воспоминаний их коллег. Покажите флипчарты с тренинга по поиску «почему», где были записаны слова и фразы кандидаты. Расскажите о процессе их сокращения до одного емкого предложения. Перескажите конкретные истории участников, если это кажется вам полезным. Эти истории помогут воплотить «почему» в жизнь. Если у вас сохранились страницы флипчарта с тренинга или даже фотографии, теперь самое время поделиться ими, показав страницы с перечеркнутыми словами и обведенными идеями, вы поможете всем, кто не присутствовал на семинаре, понять, как происходил процесс. Когда вы, наконец, дойдете до страницы флипчарта, на которой записана формулировка «почему», дайте группе возможность прочитать и принять ее. В этот момент все может немного усложниться. Люди могут сосредоточиться на словах, а не на их смысле или вызываемых ими эмоциях. Мы рекомендуем потратить несколько минут, чтобы объяснить, слова не идеальны. Это только один из первых ранних вариантов формулировки «почему». Поясните им, что иногда слова в формулировке могут измениться со временем, но чувство, стоящее за «почему», останется прежним. Посоветуйте им отказаться от критических замечаний по использованию конкретных слов и вместо этого сосредоточиться на том, как может выглядеть «почему» в действии. Убедитесь, что все согласны с общим смыслом и испытывают одно и то же ощущение, даже если формулировка «почему» в их сознании не идеально на 100%. Это поможет вам избежать зыбучего песка, семантических придирок и сохранить нужный импульс. Мы сталкивались с ситуациями, когда данный вариант «почему» не находил отклика у одного-двух людей в аудитории. Вот некоторые из распространенных причин этого. В прошлом организация не всегда соответствовала своему «почему». Почему не согласуется с тем, что организация и или члены команды выбрали в качестве своей текущей стратегии. Иногда члены команды считают, что формулировка правильная, но не верят, что все сотрудники будут ей следовать, поэтому они чувствуют необходимость ее изменить. Иногда член команды, у которого «почему» не вызвало необходимого отклика, не очень подходит для компании. Если большая часть аудитории не приняла предложенной формулировки, весьма вероятно, что она нуждается в дополнительном редактировании. Если достичь консенсуса вокруг «почему» не удалось, ничего страшного. Ваша цель не в том, чтобы убедить всех к нему присоединиться, а в создании атмосферы, в которой каждый сможет вдохновиться ею. Помните, что вся идея формулирования «почему» заключается в стремлении работать вместе, чтобы вносить позитивные изменения в мир. Теперь, когда у каждого есть понимание «почему» и лежащих в его основе тем и историй, участники готовы разделиться на группы, чтобы продолжить разговор. В идеале каждая группа должна включать от 3 до 8 человек. Группы должны быть достаточно маленькими для эффективного обмена идеями. В конце сессии каждая из них должна успеть выступить перед остальными, поэтому убедитесь, что участников не слишком много. Один из способов поощрить принятие «почему» состоит в том, чтобы каждая группа поделилась личным опытом, который поддерживает главную идею «почему». Вот несколько вопросов, с которых можно начать работу. Расскажите конкретную историю, объясняющую, почему вам нравится работать в этой организации. Припомните, когда и почему вы гордились тем, что являетесь частью этого племени. Что в истории, которую вы только что рассказали, подтверждает наше «почему»? Кто в нашей организации лучше всего воплощает наше «почему»? Дайте каждой группе флипчарт и попросите участников записать ответы в виде списка коротких предложений или фраз с акцентом на конкретных историях. Как и на тренинге по поиску «почему», самыми значимыми будут истории, которые наиболее конкретны и человечны. Отведите по меньшей мере 20-30 минут на это упражнение. Гораздо чаще приходится заканчивать этот этап из-за нехватки времени, а не из-за того, что разговор между участниками иссяк. После этого пусть каждая группа расскажет о своем обсуждении остальной команде. Это займет от 5 до 7 минут на группу. Когда люди чувствуют, что их личные переживания совпадают с коллективным «почему», они начинают внутренне принимать его, что усиливает их связь с работой и друг с другом. Направьте энергию, вырабатываемую этим упражнением, на заключительную часть воркшопа. Шаг 3. Выясните, как, почему могут направить будущие действия компании. 45 минут. Наше «почему» исходит из прошлого, но его ценность и обещания направлены на будущее. Вдохновляющее, четко сформулированное «почему» действует как плацдарм для разных новых способов продвижения организации вперед. Использование нашего племенного «почему» для достижения будущих целей — вот фокус заключительной части этого семинара. Мы называем ее «разговор о возможностях». Теперь пришло время объединить идеи и подумать, каким образом организация, руководствуясь ее «почему», может продвигаться вперед новыми, отличными от прежних способами. Это больше, чем средний мозговой штурм, который вам прекрасно знаком. Мозговой штурм хорош при принятии стандартных решений, когда надо отказаться от всяких рисков. Вот тогда мы подключаем этот метод и начинаем активно мыслить и делаем это до тех пор, пока один из участников не прекратит перечислять все потенциальные препятствия и проблемы, убедив большинство в невозможности реализовать новую большую идею. К сожалению, когда мы мыслим таким образом, мы останавливаем реализацию своих идей, даже не начав ее, что не позволяет нам предпринять конкретные действия. Мы ограничиваем наш прогресс небольшими шагами, тогда как могли бы совершать гигантские скачки. Разговор о возможностях удерживает нас от вступления на этот излишне безопасный путь. Он позволяет нам изменить наше мышление и дает возможность двигаться по другой траектории. Разделите участников на те же группы, что и раньше. Объясните, что в разговоре о возможностях шаблоны не применяются. Поощряйте группы делиться любыми идеями, ведь вы никогда не знаете, куда они приведут. Мы видели, как люди относились критически к собственным идеям, а затем наблюдали, как группа превращает их в нечто гениальное, что все желают реализовать. Чем больше идей, тем лучше. Не стоит ни от чего отказываться. Нет ничего невозможного. Нет ничего глупого. В то же время убедитесь, что все понимают, что разговор о возможностях — это просто разговор. Если вы придумали идею и ее хорошо приняли, это не означает, что вы теперь должны ее продвигать. Если люди будут опасаться, что, высказав мысль, они должны будут придерживаться ее воплощения, лучше эту мысль опустить, даже если речь идет о самых грандиозных планах. Важно знать, что разговор о возможностях полон возможностей, но не требует никаких обязательств. Для этого упражнения есть только два правила. Каждая идея должна совпадать с почему. Члены группы могут добавлять новые идеи или развивать уже имеющиеся. Они не могут сказать «ни в коем случае», «это не сработает» или «мы не можем этого сделать». Для начала попросите группы ответить на вопрос. Зная, что собой представляет наше «почему», скажите, какие возможности оно открывает внутри нашей организации. Идея здесь состоит в том, чтобы заставить команду посмотреть внутрь. Помните, что мы должны практиковать то, что мы проповедуем. Мы должны делать то, что мы говорим, поскольку то, что мы говорим, и то, что мы делаем внутри организации, отражает то, кем мы на самом деле являемся. Сперва люди должны начать жить на основе «почему» друг для друга, а уж после этого сосредоточиться на том, как «почему» воздействуют на окружающих. Многие организации хотят перейти непосредственно к клиенту или сфокусироваться на своих продуктах. Поощряйте их дольше оставаться на стадии обсуждения, анонсируя следующую тему «что?». Начать работу можно с вышеупомянутого вопроса, а примерно через 10 минут спросите. С учетом «почему» вашей компании, какие другие «что» возможны? Что еще мы можем предложить в плане продуктов или услуг? Довольно часто организации по привычке повторяют свои основные предложения, не замечая других возможностей, услуг или партнерства, которые тоже могут помочь им жить в соответствии с их «почему». Если бы Apple вели себя именно так, у нас не было бы iPhone, iPad или iTunes. Этот вопрос призван не только расширить угол зрения участников и помочь им исследовать возможности создания новых продуктов или услуг, но и вдохновить их на осознание, что новинки могут сильно отличаться от нынешних предложений и все еще быть на 100% совместимыми с миссией организации. Группы должны записать свои идеи на флипчартах. Через 20-30 минут попросите их поделиться этими идеями с аудиторией. Когда люди услышат, что предлагают другие группы, они могут вдохновиться и задуматься о еще большем количестве возможностей. Это похоже на восхождение по лестнице на высокую башню. Каждый сделанный шаг расширяет поле зрения. Чтобы завершить разговор о возможностях, спросите, хочет ли кто-нибудь продолжить работу над «почему?». В частности, вы должны предложить: «Станьте чемпионами «почему». Каждый день воплощая «почему» в жизнь, проживая его и делясь им с другими. Возьмите любую из возможностей, определенных командой, и превратите ее в действие. Если «как» не сформулированы, как рекомендовано в главе 7, было бы идеально, если бы эти волонтеры идентифицировали «как» организации, изучая другие темы, возникшие во время поиска «почему». Цель состоит в том, чтобы к концу этого семинара члены команды, которые не участвовали в процессе поиска, начали брать на себя ответственность за «почему», которая освобождает энергию и дает вдохновение. Каждый участник наполнит «почему» жизнью, рассказав собственные истории. Чем больше они будут говорить об этом, тем больше «почему» будет входить в их жизнь. Вот как можно увеличить прикладные возможности «почему». Живи своим «почему». Взаимодействие с нашим «почему» является неотъемлемой частью поиска в мире людей, которые верят в то же, что и мы, которые смогут стать нашими надежными друзьями, лояльными клиентами или покупателями, преданными сотрудниками и вдохновленными партнерами. Именно они, в конце концов, помогут нам в воплощении нашего «почему» в жизнь. Это очень важно. И это только начало. Обретение индивидуального «почему» может заставить человека понять, что есть что-то еще, что он может делать, или где еще он может это делать, и это, скорее всего, принесет ему большее удовлетворение. Но и поиск коллективного «почему» тоже может привести к аналогичному пониманию. Возможно, организация должна предлагать другой продукт или услугу. Возможно, ей нужно пересмотреть процесс найма сотрудников или сменить показатели прогресса. Возможно, некоторые сотрудники будут работать лучше на других позициях или в иных подразделениях. Или, может быть, они просто совсем не подходят для этой работы. После обнаружения «почему» и формулирования «как» легче понять, какие члены команды, стратегии, политики, процедуры, системы, продукты, а также общение внутри и вне компании подходят или не согласуются с вашими основными убеждениями. Если первоначальный перечень вещей, которые вы хотите изменить, довольно длинный, это нормально. Это не означает, что вам нужно немедленно или радикально изменить ситуацию. Позвольте вашим «как» и «почему» немного устояться, прежде чем вы начнете двигаться вперед в новом направлении. Постройте отношения с ними так, чтобы они могли повлиять на ваши следующие шаги. Если вы решите, что изменение кажется правильным, исходя из того, что вы узнали о себе и своей организации, начните с малого и уверенно двигайтесь вперед. Помните, если мы чувствуем, что нам удалось самореализоваться по максимуму, значит, мы живем в соответствии со своим «почему». Это всегда было так, мы просто не могли выразить это словами. А теперь вы можете поделиться своим «почему» и действовать осознанно. Когда формулировку «почему», записанную на листе бумаги, вы держите в ящике стола, вы всего лишь имеете обычный листок бумаги в ящике стола, но когда вы живете в соответствии с «почему», вы имеете цель, вы процветаете сами, и то же происходит с вашим окружением. Поддерживайте жизнеспособность «почему». Не так давно Питер летел самолетом Southwest Airlines из Сент-Луиса, штат Миссури, в Колумбус, штат Огайо. Все пассажирские места были заняты, а верхние багажные отсеки заполнены. Когда последние пассажиры поднялись на борт, их попросили оставить ручную кладь в переднем салоне для погрузки в багажный отсек. Питер видел, что стюардесса прилагает все усилия для того, чтобы каждая сумка надлежащим образом была помечена для транспортировки. На внутренних рейсах такое происходит довольно часто, но удивительным было то, что случилось после. Питер наблюдал за тем, как капитан самолета выглянул в салон и, увидев, что стюардесса маркирует сумки, а затем относит их к посадочной галерее для погрузки, сразу же без колебаний вышел со своего места и начал ей помогать. Питер был поражен. Обычно между экипажем салонов и экипажем кабины проводилась довольно резкая грань, которую только что на его глазах старший капитан пересек, чтобы помочь другому члену команды Southwest Airlines. Своими действиями, тоном, которым он говорил со стюардессой, и тем, как он маркировал сумки, этот капитан продемонстрировал всем, кто смотрел на него, что ему не безразлично его дело. Питер взглянул на логотип компании на спинке соседнего кресла и улыбнулся. Он был в форме сердца с яркими линиями в центре. Питер только что наблюдал их «почему» в действии. Southwest Airlines — это компания, построившая свой бизнес на заботе о своих сотрудниках, которые, в свою очередь, заботятся о своих клиентах. В книге «Начни с почему» Саймон назвал эту авиакомпанию примером организации, которая думает, действует и общается, руководствуясь своим «почему». И хотя мы пишем эту книгу спустя 7 лет после этого случая, «почему» компании Southwest Airlines по-прежнему сохраняется и остается востребованным. Чтобы «почему» не утратило своей актуальности с течением времени, мы должны постоянно видеть его перед собой, обязуясь жить в соответствии с отраженными в нем целями каждый день. В противном случае «почему» может иссякнуть, исчезнуть или забыться. Если «почему» организации становится нечетким, можно говорить о расколе. Развитие, рост или результаты каждой организации можно измерить по двум осям. Первая – это время, а вторая – доход. В момент основания компании то, что она делает, неразрывно связывается с тем, почему она это делает, даже если пока она не может сформулировать свое «почему» словами. По мере развития организации ее «что» и «почему» растут рука об руку. Но когда с течением времени бизнес становится все более масштабным, а сотрудников становится все больше, начинается раскол. На начальных этапах, когда организация небольшая, основатель сам занимается подбором сотрудников и непосредственно делится своим видением «почему» с командой. Все племя часто работает в одном офисе, а даже если и нет, то сотрудники ежедневно общаются друг с другом, они вдохновляются энтузиазмом основателя и сами с радостью приходят на работу. Они отдают организации все, что у них есть, даже если оплата их труда низкая, а рабочий день длинный. В этих условиях «почему» остается живым и здоровым. Но по мере того, как организация растет, все начинает меняться. Первоначальный основатель назначает кого-то другого заниматься подбором новых кадров и управлять уже имеющимися. В конце концов, внедряется структура управления, чтобы решать проблемы роста, и человек, который был нанят для найма кадров, теперь нанимает себе помощника, чтобы справиться с этой задачей. Через некоторое время сотрудники начинают все дальше и дальше отдаляться не только от основателя всей корпорации, но и от причины, по которой корпорация занимается тем, чем она занимается. Новички инстинктивно начинают сосредотачиваться на легко измеряемом «что» и вскоре «почему» компании начинает размываться. Это тот самый момент, когда фокус переносится на «что» — момент раскола. Хотя мы не всегда можем сформулировать эти изменения, все признают, что организация переживает раскол. Симптомы включают в себя снижение энтузиазма и падение производительности труда, вовлеченности и сокращение инноваций. От сотрудников можно услышать: раньше это было похоже на семью, теперь это просто работа. Если прежде все стремились остаться в организации, то теперь руководители разных уровней должны активно работать, чтобы сохранить кадры, используя тактику повышения зарплаты, бонусные программы, привязанные к стажу, и варианты финансового участия, доступные только для тех, кто обещает проработать в организации еще 5 лет. Но такой вид манипуляции на основе денег может сработать в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной он неизбежно терпит неудачу. В конце концов, снижается доверие и лояльность персонала, ухудшается продуктивность, показатели падают, приходит волна увольнений, и вся культура организации начинает разрушаться. Любая организация, даже с отличной корпоративной культурой, основанной на «почему», может оказаться на грани раскола, если она перестает фокусироваться на причинах, почему она делает то, что делает. Однако осознание этой проблемы означает, что вы, как сотрудник или владелец этой организации, способны сберечь ее. Ultimate Software служит прекрасным примером того, как корпорация может преодолеть кризис. В 2013 году Ultimate Software была компанией, которая могла похвастаться не только взрывным ростом, но и культурой, процветавшей под лозунгом «Люди прежде всего». Fortune уже дважды включал ее в список 20 лучших мест для работы. И вот что важно, они попросили нас провести тренинг не потому, что команда переживала раскол, а потому, что она хотела сделать прививки от него. Более того, это был тренинг для руководящих кадров, который обеспечил руководство всеми необходимыми знаниями и навыками для правильных действий. Теперь команда руководства Ultimate Software знает свое «почему», заботиться о людях, чтобы они процветали и чувствовали себя способными всегда поступать правильно. Они используют «почему», чтобы формировать культуру организации и рассматривают ее будущее через эту призму. Их «почему» — не просто лозунг на стене. Они живут и дышат им, и сверхбдительно его защищают. Ultimate Software предотвращает раскол постоянно, осознанно и неуклонно контролируя соответствие того, что они делают, тому, почему они это делают, и явно в этом преуспевают. Если вы активно защищаете процветающее, долгоживущее «почему» или нуждаетесь в реанимации «почему», которая отрицалась или игнорировалась, одним из самых мощных инструментов в вашем распоряжении может быть обыкновенное рассказывание историй. Это подходит независимо от того, идет ли речь об организации или о человеке. Рассказывание истории — это способ, которым знания и понимание передавались на протяжении тысячелетий, задолго до изобретения письменного языка. Рассказывание истории — неотъемлемое умение человека. В лучших историях появляются и наши ценности, и убеждения. Эти истории могущественны, они вдохновляют, это и источник нашего «почему», и топливо, которое поддерживает его живым. Именно по этой причине компании, которые понимают важность исполнения «почему», укрепляют его с помощью специального метода сторителлинга. В этой книге мы неоднократно говорили о важности истории для процесса открытия. Ваше «почему» уходит корнями в вашей истории, в моменты вашей жизни, когда вы чувствовали себя в наибольшей степени самореализованными, в моменты, когда вы были самим собой. Чем больше вы осознанно работаете на своем «почему», тем больше этих позитивных историй вы собираете. В конце концов, они начнут вдохновлять вас и углублять ваши отношения с «почему», а вы, в свою очередь, начнете вдохновлять других. Вдохновение. Мы неоднократно говорили о том, что мы считаем проведение тренингов по открытию «почему» нашей самой успешной и вдохновляющей практикой. Одно дело — открыть свое «почему», другое — помочь кому-то определить его главную мотивацию. Мы рекомендуем вам сделать то же самое. Наша команда «Начни с почему» упорно трудится, чтобы построить мир, где подавляющее большинство будет просыпаться с желанием идти туда, где они чувствуют себя в безопасности, и возвращаться домой в конце дня удовлетворенными выполненной работой. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы у каждого сотрудника на столе был золотой круг, а каждая организация могла четко сформулировать свою высшую цель или жизненное кредо. Эта книга всего лишь одна из вещей, которые мы делаем, чтобы помочь привнести «почему» в жизнь. Мы знаем, что в одиночку мы бы не справились. Спасибо, что присоединились к движению за то, что помогли нам поделиться «почему». Вдохновение вам!